Куда бежишь? Скажи мне время, ты куда? Куда несешь мои года? Жаль, не вернуть их никогда. Всего на миг не оказаться вместе то, там, где стоит родной мой дом. Так часто вижу сны о нем. Пусть на другом конце земли сегодня я нашел себя. В душе моей всегда живут все те края. Родной простор, где в горизонт идет земля. Уже 100 лет там не был я, да признаю, вина моя. Я вижу птиц, что возвращаются.